Иисусу, любовь и отрада, и сила, чтоб крест свой нести. В тебе моя радость, в тебе моя сила, в тебе мой Иисус дорогой. К тебе я взываю, Христос мой любимый, к тебе я стремлюсь всей душой. Есть пламя молитвы, простертые руки к Создателю светлых небес. Есть луч утешения средь скорби и муки, дарован он будет тебе. В тебе моя радость, в тебе моя сила, в тебе мой Иисус дорогой. К тебе я взываю, Христос мой любимый, к тебе я стремлюсь всей душой. Беседовать с Богом в сиянии светлых надежд. В тебе моя радость, в тебе моя сила, в тебе мой Иисус дорогой. К тебе я взываю, Христос мой любимый, к тебе я стремлюсь. Счастье святое, я радуюсь в Боге, меня Он для жизни одел, и место навек обещает в чертоге, где будет нам вечный удел. В тебе моя радость, в тебе моя сила, тебе мой Иисус дорогой, в тебе я взываю.